Глава 13. Потрошители. Солнце припекало макушку сквозь заднее стекло. Погода радовала. Настя нажала кнопку стеклоподъемника и жадно вдохнула глоток свежего воздуха. «Закрой». Не оборачиваясь, переднего сиденья приказала тетя. «Душно», – пожаловалась Настя. «Закрой, лорд выскочит». «Да тут щелка 5 сантиметров». Девушка перевела взгляд на кота. Питомец, демонстрируя круглое брюхо, развалился по соседству. «Не вылезет он в нее». «Настя!» Прозвучало, как последнее китайское предупреждение. Вообще, Светлана Алексеевна была вполне нормальной, вменяемой теткой, пока речь не заходила о любимом котике-лорде. Она дорожила этой лысой зверюгой породы сфинкс так же яростно, как древние египтяне почитали своего фараона. Серая Хенда Крета постукивала подвеской, катилась по запущенной трассе. Дядя Алекс за рулем подпевал Шевчуку из магнитолы. Песня про питерскую осень никак не сочеталась с кубанской погодой. За бортом стоял теплый весенний день. Светило яркое солнце, а ленивые барашки облаков неторопливо брели по голубому небу. «Ядрит Мадрид!» А выругалась тетя Света, когда машина затормозила перед поваленным деревом. «Да, мощный ураган прошел. Уже второе по пути. Это глянь, как неудачно упало. Прям поперек». Алекс заглушил двигатель. Я отдал ключи жене. «Заблокируй замки. Если что, сигналь». «Настя, держи лорда, а то сзади выскочит». «Нет, лучше мне отдай». Девушка осторожно схватила кота. Тот ответил недовольным ворчанием, грозясь укусить, но не успел. Транспортировка заднего сиденья на переднее заняла пару секунд. В руках хозяйки лорд сразу притих. Знал, на кого можно пасть разевать, а на кого не стоит. Опасения тети Светы были небеспочвены. У кота однажды что-то переклинило сморщенной башки, и теперь, при любом удобном случае, он пытался сразу сбежать из машины. Раз даже на ходу сиганул в окно. Едва успели поймать за задние лапы. После этого ездил лорд исключительно в переноске, но на дальние расстояния. Его иногда выпускали в салон, чтобы не орал. «Вон она, родимая. Сейчас решим вопрос». Дядя Алик открыл багажник и достал маленькую бензопилу. Он хорошо подготовился к подобным дорожным сюрпризам. Полетели щепки. От внезапного гула лорд впился когтями в руку. «Тихо, мальчик, тихо. Это папочка работает, не бойся». Тетя успокаивала любимца, поглаживая по розовой кожице. Когда принялись отлавливать и усыплять всех животных, тетя Света с котом ушла в подполье. Она сберегла любимца от карантинных отрядов. И, возможно, теперь лорд остался последним сфинксом в России или даже в Европе. Он словно чувствовал свою исключительность и сидел с такой наглой надменной мордой, что Настя хотела засунуть его обратно в переноску. Рычание бензопилы затихло. Алик оттащил макушку дерева в сторону и освободил проезжую часть. Снова в путь. К морю, в Крым. Настя даже не верила, что они до него доберутся. Планы про Ялту обрели конкретные очертания месяца 3 назад, когда стало прижимать со всех сторон. И вот, наконец, они оставили позади родной Магнитогорск, а уже сегодня увидят залитые солнцем берега Крыма. Осталось проехать всего чуть-чуть, каких-то 500 километров. Дядя Алекс с пыхтением вернулся на свое место. По его красной шее скатывались капельки пота. Взлохмаченная копна кучерявых волос возвышалась над подголовником. Он легонько ткнул мясистым пальцем в кошачий нос, похлопал супругу по коленке и завел машину. «Надеюсь, дальше без лесоповала обойдется. Хорошо, березка упала. А если бы вот такой тополище рухнул, я бы с ним целый час проводился. Тут и по обочине нигде не объедешь». «Как у нас с бензином?» «Половина бака. С учетом канистр, до Ялты спокойно хватит. А там, как получится уже». «На велосипеды пересядем. Я в молодости любила педальки крутить». Вздохнула тетя Света, погружаясь в приятное воспоминание. Настя, вытянувшись на заднем сиденье, с улыбкой слушала их болтовню. Несмотря на ворчливый характер тети, она любила свою семью. Вернее, то, что от нее осталось. Родителей девушка потеряла в 11. Они возвращались из отпуска. Авиакатастрофа. Жизнь раскололась на «до» и «после». У Насти остался только дедушка, Но он и 2 месяцев не протянул. Остановилось сердце. Родные стали уходить с ужасающей скоростью. Тогда дядя Алик и тетя Света взяли ее под свою опеку. За 20 лет брака своих детей им завести не удалось. Но Настю с младенчества они любили как родную. Мимо промелькнули поля и окраины кварталов с безлюдными многоэтажками. Краснодар обогнули по западному обходу без затруднений. Впереди лежала ровная терраса и мечты о новой жизни. Алик зевал, вальяжно положив 1 руку на руль. Пустая трасса убаюкивала. Тетя Света клевала носом, а лорд решил размять лапы и перелез на колени к Насте. «Проголодался, магистр Йода?» «Мурлыкаешь, подхалим. Хватит подлизываться. Вот остановимся, тогда и поешь». Кот уставился на нее голубыми инопланетными глазами. Он смотрел так, словно прочитал мысли девушки, и остался от них не в восторге. И без того сердитая мордочка стала еще более угрюмой. «Вот ты бука маленькая!» Настя рассмеялась, потрепав лорда по ушам. Кот зевнул и вернулся на переднее сиденье к хозяйке. Остановка случилась внезапно. Лопнули колеса. Кроссовер повело, и машина уткнулась в дерево. К счастью, дядя Алик успел сбросить скорость до минимума. Никто не пострадал. «Аля, что это? Почему? Ты куда?» Закудахтала тетя Света. Дядя схватил травматический пистолет и вылез. «Сидите, не высовывайтесь». Обе передние покрышки болтались на дисках. Одну заднюю тоже спустила. На асфальте, в 30 метрах позади, осталось несколько тонких дощечек с торчащими саморезами. Их замаскировали листвой и газетами. Ловушка сработала, и Алик испуганным взглядом выискивал тех, кто ее устроил. Они атаковали из засады. Первая пуля разнесла вдребезги боковое зеркало, а вторая попала дяде в плечо. Его правая рука безжизненно повисла, пистолет выпал на траву. От визга хозяйки лорд так ошалел, что, расцарапав ей руки, выскочил в приоткрытую дверь и сбежал в лес. 3 молчаливые фигуры обступили помятую крету. Один, самый высокий, широкими плечами и мощным голым торсом, держал ружье. Второй сжимал томагавки, а последний вертел длинный охотничий нож. «Помогите! Пожалуйста, не надо! Люди! Полиция!» Со страху вопила тетя, когда ее вытаскивали за ноги из салона. Настя, стиснув зубы, лишь всхлипывала, понимая, что кричать уже бесполезно. Все кончено. Дядя Алекс стонал от боли и жалобно бормотал. «Мужики, за что? Возьмите машину! Все возьмите! Мы-то вам зачем? Ребятки, их-то пожалейте хоть! Не трогай мою жену!» А раненого рывком подняли на ноги, пнули в спину и заставили шагать. Пленников вели в лес, куда минуты назад удрал лорд. Настя услышала, как по трассам промчалась машина. Возможно, их даже заметили, но никто не остановился. Ужас сковал мышцы. Каждый шаг давался с огромным трудом. Конвоиры никуда не спешили, лишь изредка подгоняя добычу. Самый здоровый шагал впереди и даже не оборачивался. Он шел, поигрывая мускулами, точно культурист по пляжу, в одних лишь черных джинсовых шортах по колено. На лысой голове виднелось множество шрамов, а тело покрывали цветные татуировки. «Куда вы нас ведете? Что вам от нас надо?» — причитала тетя, успевая скользить взглядом по кустам в поисках драгоценного котика. Конвоиры молчали, точно не мы. Пленники услышали от них первое слово лишь минут через 10. «Привязать», — коротко распорядился здоровяк. Им туго стянули руки за спиной. Не пожалели даже Алика, который от одного прикосновения едва не потерял сознание. Застрявшая пуля жгла его плечо, как раскаленное железо. Он истекал кровью, побледнел, хватал ртом воздух и держался из последних сил. Настя осмотрелась. Разбойники привели их в лесной лагерь. Вокруг вились мухи, как на скотобойне. В костровище теплились угли и обгоревшие кости. Слабый запах дыма витал в воздухе. Котелок с водой висел на цепочке между колышков. На траве валялись тряпки, обувь, браслеты, часы. «Вещи других пленников. Мы не первые. Что они с ними сделали? Пытали? Ели? Насиловали? Почему они нас сразу не убили?» Горячие слезы текли по щекам девушки. Хаотично бегающие глаза Насти остановились на главаре. Перина внимательно его рассмотрела. Наколки покрывали тренированное тело от пояса до подбородка. На груди скалила зубастая пасть дьявола. Колючая проволока вила спиралью по животу. Непонятные надписи на латыни. Фигурки зверей, черепа, руны и сатанистские звезды заполняли оставшиеся пробелы на коже. Спину украшал орел, клюющий окровавленное тело младенца. Но страшнее наколок вожака оказалась его улыбка. Темные железные зубы, угрожающие, поблескивали во рту маньяка. «Костер. Петля». Двое сообщников с рабской покорностью кинулись исполнять поручение. Только сейчас Настя обратила внимание, что у одного были отрезаны уши, а у второго не хватало мизинцев на руках. Тут же в яме замелькали языки пламени, а через ветку на дубе перекинули буксировочный трос. «Он первый», — главарь указал на Алика. Дядя задрожал. По его штанам расползлось мокрое пятно. Безухий скривил рожу и зачем-то показал язык. Тетя Света взвыла и как безумная забилась в своих путах, пытаясь разорвать веревки. Она окончательно потеряла над собой контроль, чем еще сильнее развеселила ублюдков. «Шаман?» Восьмипальный вопросительно посмотрел на вожака и кивнул на буйную пленницу. «Потом, сначала он, ко мне». Слова вылетали из горла татуированного с особенным приглушенным свистом. Голову Алика сунули в петлю. Шаман дернул тросы, и ноги беспомощного пленника замолотели по воздуху. Смерть схватила очередную жертву за горло. В такие моменты человек напоминал воздушный шарик. С виду большой, но на самом деле такой уязвимый. Один маленький укол и пфф. Воздух шумом вырывался из тонкой оболочки. Оставались лишь ошметки. Лицо висельника быстро посинело. Через пару минут все закончилось. Но для зловещей троицы ритуал только начался. Шаман взял нож и принялся водить им по точильному камню. Ш! Ш! Ш! Ш! Разлеталось между деревьями. Настя недоуменно смотрела на врагов. «Они убили его. Убили. Дядя мертв. Что им еще от него нужно?» Лезвие было и без того острым, но вожак не мог начать без этой традиции. Когда нож вонзился Алику в бок, тетя потеряла сознание. Настя тоже мечтала отключиться, но как под гипнозом продолжала следить за чудовищным обрядом. Шаман распорол живот, внутренности Алика вывалились в мешок, подставленный безухим. Каждый из них четко знал свою роль. Главарю даже не требовалось раздавать команды. «Очищение!» – протянул шаман. «Очищение!» Хором подхватили прислужники. Следом за дело взялся маньяк с отрезанными пальцами. Вместо кишек он заполнил утробу мертвеца травой, ветками и заранее приготовленными камнями. Булыжники лежали пирамидкой возле корней ясеня. Только сейчас Настя заметила такую кучку почти возле каждого дерева в лагере. Безухий куда-то утащил мешок с внутренностями, а когда вернулся, то достал толстую иголку с леской и зашил покойнику живот. «Очищение!» Вновь прогудел татуированный шаман. Последователи вторили ему с благоговейным восторгом. «Очищение!» Когда тело Алика заштопали, главарь вновь приблизился к жертве с ножом. Он с размаху ударил острием в грудь и вырезал сердце. Настя покосилась на тетю. Так, к счастью, еще висела на веревках без сознания, не видя этой мерзости. Безухий засучил рукава, и девушка заметила характерную красную отметину. «Чесоточники. Спятившие чесоточники. Они думают, что очистятся от пятен, если убьют нас. Помогите кто-нибудь, ну пожалуйста». «Готовь», — прохрипел вожак. Беспалый шустро засеменил в кусты и вытащил засаленную сковороду. Сердце дяди аккуратно положили на лист лопуха рядом с костром. «Твари, животные, они хотят его съесть». Успела подумать Настя перед тем, как сознание наконец жалилось над ней и добровольно отключилось. Увы, ненадолго. Девушка очнулась, когда маньяки взялись за тетю. Светлана Алексеевна яростно брыкалась, визжала и пыталась напоследок укусить или лягнуть хоть кого-то из этих сволочей. Но все привело к тому, что бедняга лишь дольше промучилась в петле. Настя молила, чтобы это поскорее закончилось. Но ее молитвы вязли в густых кронах и никак не могли добраться до адресата. Агония затянулась. Шаман, потеряв терпение, принялся потрошить тетю Свету еще живой. Настю стошнило. Она снова потеряла сознание. За эти несколько минут ей даже успел присниться кошмар. Лорд сидел вместе с маньяками и ел из любимой миски сердца хозяйки. Когда пленница пришла в себя, то долго не решалась открыть глаза. Она боялась увидеть перед собой шамана железными зубами, почувствовать на горле шершавую веревку, а затем пуститься в обнимку со смертью в дикую пляску над землей. Настя жмурилась такой силой, что заболели веки. Но оттуда ноздре долетел аромат жареного мяса. Уши уловили потрескивание костра и шипение сковородки. Девушка подняла голову. Потрошители раскромсали человеческие сердца и обжарили на чугунной сковородке. Трупы дяди и тети по-прежнему болтали заштопанными животами, притягивая к себе все новых и новых мух. «Теперь мой черед. Господи, спаси, Господи!» Настя никак не могла закончить молитву. Она начинала шептать слова, а затем сбивалась. Мысли перескакивали на другое и так по кругу. Шаман, проглотив свою порцию, поднялся и потянулся кулаками вверх. «Очищение!» Маньяк повернулся к девушке, приблизился и присел напротив. Он долго смотрел на пленницу. Точно напоследок хотел запомнить ее во всей красе. Хорошенькая, миловидная Настя с тонкими благородными чертами лица, бледной кожей, большими зелеными глазами и кукольными губами нравилась всем парням. Маньяк задумчиво ковырялся ножом в стальных зубах. Из его горла при этом доносился странный свист. Точно там что-то застряло, мешая потокам воздуха спокойно циркулировать в легкие и обратное. «Ты понесешь в себя нового бога!» — услышала Настя возбужденный шепот. Горячее дыхание потрошителя обволакивало ухо, щекотало шею и отзывалось мурашками вдоль позвоночника. Крик боли пронесся по лесу, отразился от стволов деревьев и поднялся над кронами. Ужас наполнил лес. Птицы в гнездах укрыли птенцов крыльями, а мыши глубже забились в норы, а в зарослях травы жалобно замяукал напуганный потерявшийся лорд. Глава 14. Операция. Дастер с разведчиками возвращался на Хали-Бали. Тимур Одинцов угрюмо смотрел на асфальтовое полотно. Сегодня сгоняли в холостую, только горючку зря сожгли. Оно, конечно, дело привычное. Не все коту масленица. Вот только поездка в этот раз была дальняя, а склады, в которых они планировали поживиться, уже растащили дочисто более расторопные парни. «С каждым месяцем, да чего там, с каждым днем будет еще сложнее. Хабар не бесконечный, ништяков в округе все меньше. Мы тут не одни такие. До пенсии мародеркой не проживешь. Надо самим производство налаживать». Дорожный указатель отвлек Флэша от размышлений. Он проехал перекресток, а затем резко остановился. Дремавшие на заднем сиденье Ара и Ящер переполошились. «Чего? А? Где? Увидел чё?» Одинцов молчал, поглядывая то на трассу перед капотом, то на зеркало заднего вида. Гусь расположился справа на пассажирском сиденье и спокойно наблюдал за другом. Он знал, что Флэш что-то задумал, и сам это озвучит, когда надо. Но Арарат все не унимался. «Братан, чего стоим? Скажи, не томи. Я нервничаю». Одинцов не реагировал. Его пальцы ритмично барабанили по рулю. В голове покачивались весы. Тимур посмотрел на уровень топлива, взвешивая плюсы и минусы своей идеи. «Короче, мужики, тут ангар один есть. Его строить перед самой заразой начали. Я когда таксовал, клиента туда подвозил. 40 км отсюда». «Ангар с чем?» – уточнил Ящер. «Да откуда я знаю с чем? Там крышу только делали. Я про это место подзабыл, а сейчас поворот проехали и вспомнил». Гусь опустил стекло пониже и сплюнул на обочину. «Раз мы сюда забрались, то можно и проверить. 40 верст бешеному кобелю – не крюк. Специально сдергаться с базы ради этого ангара – такая себе идея». «Вот и я о том же думаю», – согласился Флэш. Дастер сдал назад, и разведчики поехали по новому маршруту. По обе стороны дороги лежали зеленые поля. Когда-то здесь цвели подсолнухи, колосились злаки. Наливались початки кукурузы, но теперь все захватили сорняки. Дикая буйная природа возвращала себе владение, которые человек отобрал с помощью техники и пестицидов. «Вон они, уже отсюда видно». Тимур указал направо. Крыша первого ангара блестела на солнце. У второго успели возвести лишь стены. Амбициозно строили, с размахом. Теперь брошенная техника ржавела рядом с отсыпанной гравием площадки. Одинцов притормозил. Осторожно съехал с асфальта и забурился в траву. Есть и от сорняков польза. Какая-никакая, а маскировка. Парни выгрузились и осторожно потопали к объекту. Выглядело все миролюбиво и безжизненно. Но они уже много раз убеждались, что такое впечатление часто обманывало. Ящер с Арой заняли позицию напротив ворот, а Флэш с Гусем двинули в обход, чтобы глянуть с тыла. Крюк заложили приличный. Но лучше долго пройти, чем навеки улечься. До заката оставалось 2 часа. Так и так пришлось бы возвращаться в общину по темноте, поэтому уже никто не торопился. Смерть вообще любила торопливых, нравились ей они очень. Бывало, костлявая и не планировала человечка забирать, но видит, торопится, вот и пропускала к себе, без очереди. А Тимур суету не любил, поэтому при всех опасностях новой профессии еще дышал на этом свете, а не разглядывал тот. Но мутные карьерные перспективы сильно беспокоили Одинцова. С появлением семьи и ребенка он стал иначе смотреть на многие вещи. Его больше не возбуждало каждый раз рисковать башкой, выбираясь за периметр базы. Флэш с недавних пор вынашивал бизнес-план автосервиса для прокачки машин под условия типичных будней постапокалипсиса. Там, где клиент мог не просто поменять условные стойки и колодки, а именно подготовить транспорт для относительно безопасного передвижения, особенно между городами. А для этого теперь по-хорошему требовалось бронировать кузов и стекла, поставить пулемет на крышу, приварить отвал к бамперу на случай, если жизнь заставит пробиваться на пролом. Ничего не предвещало опасности, как вдруг почти из-под ноги Одинцова выпорхнула перепелка. «Я почти наложил», — признался гусь, почесывая задницу. «Вот курица лесная. Нет, раньше бы свалить, до последнего ждала. Думала, мимо пройдем, а мы прям на нее. Мясо бы пожрать, настоящего, свежего. Не консервы эти, а как раньше». Флэш оборвал мечтательные порывы друга. «Как раньше уже не будет, Антоха. Тушенки радуйся, и она скоро закончится». «Не, ее лет на 10 еще по армейским складам затарено. Сам видел, сколько ее на базаре лежит. Думаешь, откуда?» «Да хрен знает. Может, Сашана еще остатки распродают». «Сомневаюсь. Мне кажется, ту сожрали давно». «Стоп! Глянь, олени!» Поле шустро перебегали 2 самки с детенышем. Они двигались как раз к ангарам и через минуту остановились возле дальней стены хранилища. «Никогда оленину не пробовал». Гость уже откровенно хлюпал слюной, вспоминая запах жареного мяса. «Отставить кухонное настроение. Вернемся на базу. Карасей нажаришь». Тимур внимательно следил за животными через оптический прицел. «Мне эти олени одну историю напомнили. Знаешь, почему наши карабины «Сайга» называются?» «Ну, блесни эрудицией». «Это казахам спасибо. Им в советское время сайгаки очень статистику урожайности портили. Мигрировали, понимаешь, туда-сюда по своим тысячелетним маршрутам. Мешали целину поднимать. Местные охотники с гладкостволками не справлялись. Вот и попросили Центральный комитет посодействовать с новым оружием. Партия сказала «надо». Инженер ответил «есть». Так из калаша вылепили сайгу. Потом еще, конечно, доделывали, переделывали, но это уже другая история. «Пойдем, Флэха, хавать уже охота. А ты меня только байками кормишь». Дальнейшее наблюдение никакой подозрительной активности не выявило, и разведчики вплотную приблизились к объектам. Команда собралась перед запертым ангаром. «Замок на двери. Больше выходов-входов нет», — доложил ящер. Арарат приложил ухо к главным воротам. «А если кто внутри прячется?» «Постучим аккуратненько. Если начнут ругаться, извинимся и уйдем», — ухмыльнулся гусь, стряхнув рыжей шевелюрой. «Ну давай, Рэмбо, действуй», — одобрил план Тимур. Ангар был глухой, без окошек. Парни включили подствольные фонарики И когда гость прострелил замок служебной дверцы, разведчики лихо ворвались внутрь. Там их встретил одинокий новенький бензовоз с блестящей оранжевой бочкой. Ара свистнул от восхищения и тут же забрался на трофей. «Братва, он полный, отвечаю! Тут бензином воняет, а из этого люка соляра тянет!» Арарат запер крышку второго отсека и принялся танцевать лезгинку на цистерне. Таких бурных эмоций у него 100 лет не видели. «Это мы удачно зашли!» Яшка потирал руки. Его лицо, напоминавшее мордочку суслика, сияло, как начищенная армейская блеха. Тимур пнул по колесу. «Рано радуемся. Покрышки накачаны. Значит, стоит не так долго. Вопрос, кто хозяин?» «Вам хочется с вояками ссориться, если эта горючка вдруг их окажется?» «Да похеру! У армейских ее хоть залейся! Сидят себе на НПЗ и в ус не дуют!» «Ящер, зависть – плохое чувство. Надо было в армию идти, в контрактники, а не Тойоты в салоне барыжить. Сейчас бы с ними сидел на Ильском, кашу солдатскую ел. Сыто, стабильно, тепло и безопасно». Гусь хлопнул шкурки на здоровенной ладони по плечу. Яшку пошатнуло, но парень привык к стёбу и не огрызался. В их команде он был самым мелким. Впрочем, худощавое телосложение не помещало ящеру застолбить место в отряде разведчиков. Стрелять он научился быстро, бегал шустро, отличался юркостью, ловкостью, изворотливостью. При необходимости мог пролезть в такую щель, где остальные бы застряли. «На бензовозе трекер стоит, гадалки не ходи. Отследить могут». Одинцов провел пальцем по цистерне. На черной перчатке остался жирный слой маслянистой пыли. «Трекер, шмекер. Его завести еще надо. Флеш, ты сможешь?» «Без ключа нет. Не рискну». Арарат залез в кабину, обыскал в ней каждый закоулок и разочарованно развел руками. «Пруха закончилась. Егорыча задействуем. Он и трекер с мясом вырвет, где бы его ни спрятали. И двигло с полпинка заведет». «Гусь дело, говорит», — согласился Яшка. «Егорыч мастер на все руки». Тимур посмотрел на часы. Стрелки в полутьме уютно подсвечивались зеленым. «Тогда один дежурит. Остальные на базу за Быковым». «Зачем дежурить?» – удивился Шкуркин. «На случай, если хозяева решат сегодня вернуться. Чтобы нам их гостеприимные объятия не упасть. Вот ты, Яшка, и останешься». «Да не дрейф. Защитник Обрестской крепости я из тебя делать не собираюсь. Снаружи посидишь, подальше, в кустах. Твое дело – только наблюдать за воротами. В драку не ввязываться. Столкновение с неприятелем избегать. А мы как вернемся, тебя по рации разбудим. Все понял?» «Ладно. Надо так надо». Смирился ящер, хотя перспектива остаться на несколько часов одному его совсем не радовала. «Только в кустах я не хочу прятаться. Вдруг собаки. Или олени?» Заржал гусь. Шкуркин нахмурился. «Какие олени?» «А вы что, олени не заметили? Они с обратной стороны ангаров топтались». «Нет, брат, с нашей позиции не видели». «Ладно, хорош лялякать. Олени, собаки, перепелки. Началось в мире животных. Шевелиться надо. Погнали на базу». Разведка прошла удачно. Флэш, Ара и Гусь погрузились в машину и рванули к Халибали. Ящер, получив еще несколько ценных указаний, залез на дерево рядом с дорогой. С этой позиции идеально просматривался подъезд к хранилищу, а густые ветки служили отличной маскировкой. Почти стемнело. Тимур влупил дальний свет на пустой дороге. Очертания ангаров уже скрылись за поворотом, когда Арарат вдруг заметил, что движутся они другим путем. «Брат, мы сюда так не ехали». «Да ну. Вон ту березу не помнишь, что ли?» «Нет». Поколебавшись, протянул Бабикен. «Да была. Точно тебе говорю». Флэш рулил в приподнятом настроении. С чувством юмора у Ары было так себе. Точнее, совсем плохо. Тем веселее получались над ним шутки. «Ладно. Тебе виднее, человек-навигатор». Через пару километров Одинцов все же признался. «Скоро перекресток. На Майкопскую трассу свернем. Так быстрее будет». «Вот зачем сразу не сказал? Путаешь меня». Миролюбиво ворчал Арарат, вытянувшись на заднем сидении. Впереди на асфальте показалось нечто странное. Это отличалось от привычного мусора. Интуиция Тимура забила тревогу. Он притормозил в последний момент и резко вывернул руль. Правые колеса Дастера запрыгали по камням на обочине, а левые проскочили аккурат между ловушек с торчащими гвоздями. Но только они миновали первую опасность, как впереди жахнул выстрел. Одинцов успел заметить противника по вспышке за кустом, но слишком поздно. Пуля пробила лобовое стекло. Гуй заорал и скорчился от боли. «Гони! Гони!» Ара высунул карабин в окно и палил наугад, лишь бы прижать противника к земле. Флэша не требовалось подгонять. Он вдавил педаль газа так сильно, что двигатель чуть не выпрыгнул из-под капота. Стрелка на спидометре перевалила за 150. Одинцов посмотрел в зеркало заднего вида, ожидая увидеть фары преследователей. Но за спиной стелилась чернота. Гусь стонал и матерился. Он сжимал зубы от адской боли, а тонкий металлический запах крови заполнял салон. «Брат, надо повязку наложить. Не дотянет до базы». Арарат, взмокший как после бани, вытащил из рюкзака аптечку. «Сам вижу. Сейчас, найду. Куда с дороги съехать? Не сдержав вставать. Догонят и разрешатят нахрен». «Вот твари! Скоты, отвечаю! У дороги сидят. Нет, ну нормально, а? Мочить их надо». «Домой живыми вернемся, тогда подумаем», – процедил Тимур. Адреналин постепенно приходил в норму. Нужна была холодная голова. Наконец, они свернули в сторону какого-то богом и чертом забытого поселка. Гусь к тому времени побледнел и ослабил. Сиденье уже насквозь пропиталось кровью. Его перетащили назад, уложили поудобнее, распороли одежду. Арарат занялся первой помощью, а Флэш прикрывал. Он все ждал и ждал, когда со стороны трассы раздастся звук погони, но никто их не преследовал. «На удачу решили. Безоружных вальнуть. Поняли, что у нас стволы завздели. Или у них машины нет. Черт, нахрена я тут поехал? Надо было обратной дорогой, безопасной, проверенной. Срезать захотел, сэкономить. Молодец. Хорошо сэкономил. Антоха, родной, ты только живи. Мы их найдем, мы их уроем». Пока Одинцов костерил себя и боролся с паникой, Бабикян скрыл пакет с гемостическим порошком. «Выходного отверстия не вижу. Пуля в плече застряла». «Хреново. Выковыривать придется», — подал голос раненый. «Сейчас. Главное, кровищу остановить. Терпи, брат. Чуть-чуть больно будет». Новая порция матов и стонов прокатилась по округе. Гусь сжал челюсти, прикусив ремень карабина. В ход пошли бинты. Ара закончил перевязку, вытер пот со лба и крикнул. «Все, едем! Что мог, я сделал. Теперь настоящий доктор нужен». Флэш уже перебрал в уме несколько вариантов, но ни один ему не нравился. Больниц больше не существовало. Медики сохранились только в сильных общинах, но они редко помогали чужакам. Машина с выключенными фарами осторожно выползла на трассу. Гусь лежал в полуобмороке, наглотавшись обезболивающего. Арарат занял место стрелка на переднем сиденье. Одинцов снова врубил дальний. Машина послушно ускорилась, и они понеслись по серой полосе асфальта. «Ипподром? Солнечный остров? Или Карасунским?» Тимур вспоминал общины, где сохранили хоть какую-то медицину. «Нет, давай к стадиону». «Галицким? Порожняк. Они ночью не пустят». «У меня там пацанчик знакомый. Через него попробуем». В голосе Ары не слышалось уверенности, но Флэш решил, что это хоть какой-то шанс. В городе пришлось резко сбавить скорость, и совсем не из-за знаков ограничения. Ехали максимально осторожно, чтобы не провалиться в открытый люк или не распороть колесо о торчащую арматуру. Часть дорог на окраине наглухо перекрыли поваленные ветром деревья и рекламные щиты. В центре за этим еще более-менее следили. Хотя, где сейчас настоящий центр города, сложно было сказать. Краснодар разделился на несколько крупных общин, осевших преимущественно возле водоемов. Дастер скрипнул тормозами напротив стадиона «Краснодар». Величественное монолитное строение грозно возвышалось, точно круглый неприступный замок. Когда-то внутри этого футбольного колизея гоняли мяч по изумрудной траве. А теперь тут зеленела картофельная ботва. Зрелища закончились, хотелось только хлеба. На каждом пригодном участке земли росло что-то съедобное. парк превратили в огромный огород. Часть декоративных деревьев спилили и посадили плодовые – груши, яблоки, черешню, абрикосы. Красота красотой, а витамины нужнее, чем сакура и магнолии. Вдоль улицы Восточно-Кругляковская на площади перед стадионом теперь протянулась высокая стена с колючей проволокой. Община оградила свою территорию со всех сторон. Понаставила вышек с автоматчиками, только служебных овчарок не хватало. Собака перестала быть другом человека. Теперь она превратилась во врага, переносчика клещей. Впрочем, как и другие братья наши меньшие. Лучи прожекторов мгновенно вонзились в нарушителей спокойствия. Ара и Тимур зажмурились. Агусю было пофиг, он валялся в отключке. Флэш поднял руки и сделал шаг к часовым. «Здорово, мужики! У нас ранены, доктор нужен!» Брат, стой! Я сам! Обожди сзади!» Ара обогнал Тимура и пошел первым. Парни знали, что одно неверное действие, и автоматчики превратят их в фарш, а потом поджарят, чтобы меньше убирать. Еще и премию получат за ликвидацию нежелательных лиц. «Чего надо?» – раздался молодой голос. «Брат, прости за беспокойство. Беда у нас. Арсена позови, пожалуйста». «Какого Арсена?» Недовольно рявкнул дежурный. Обстановка накалялась. Жареным пока не пахло, но уже начинало дымиться. «Арсена Григоряна, ты его должен знать. Он давно у вас живет. Ростом, как я. Борец, уши сломаны». «Не положено». Гордо объявил караульный тоном маленького человечка, на которого вдруг свалилась огромная власть. Теперь он всем хотел показать свою важность и значимость. «Брат, очень прошу. У нас друг умирает. Надо пулю вытащить. Будь человеком, помоги!» Ара пытался говорить максимально дружелюбно, даже заискивал. Дело того требовало. Хотя внутри его так и распирало желание отлупить этого зазнавшегося сосунка. Флэш замер за спиной друга, обдумывая запасной план. «Ехать надо, только время теряем. Лучше Карасунским попробовать, там меньше сволочей». Но Бабикян не хотел сдаваться. Он осторожно извлек из кармана два золотых, показал их часовому и понизил голос. «Помоги, друг. Я тут положу, да? Типа потерял. Позови Арсена. Будь другом. Больше я ничего не прошу». «Кто там?» Раздался второй сонный голос. Арса спрашивает. Дежурный при виде монет смягчился. «Прикрой. Я выйду за периметр». Взятка. Прием, проверенный веками, сработал и на этот раз. Дальше дело пошло проще. Из комы Арсен вышел из ворот КПП через 15 минут. Ара объяснил ему ситуацию. И бывший борец связался с начальством. Вскоре те объявили цену вопроса. 100 кремлевок?» Переспросил Одинцов, не веря своим острым ушам. «Угу», подтвердил Арс, словно извиняясь за грабительский прайс боссов. «Эти вопросы не я решаю. Руководство так сказало». «Зови врача, я привезу бабки», — согласился Тимур. Вскоре появилась медицинская бригада из двух санитаров, медсестрички и доктора. Флэш отдал им должное за расторопность. Хирург тут же потребовал отнести пациента в операционную и кивнул на Урал, припаркованный рядом со стеной. Старая синяя вахтовка на спущенных колесах давно превратилась в недвижимость. «Какая же это операционная? Вы же там людей осматриваете перед тем, как за стену пустить на рынок. Еще бы на дорогу его положили, черти!» Мысленно возмутился Одинцов, но тут же остыл. Он представил себя на месте охраны. Пустил бы он левых людей с подстреленным чуваком на территорию в такое время? Да вряд ли. Пусть даже слегка знакомых из маленькой, но приличной общины. Никто сейчас никому не доверял. Сплошь и рядом люди дохли среди бела дня, а зеваки проходили мимо, ускоряя шаг. Помогали лишь самым близким, и то не всегда. Гуся затащили в вахтовку и прямо на носилках уложили на единственный деревянный стул. Все кресла отсюда давно убрали, так что в салоне теперь было полно места. «Свет, инструменты. Лидочка, будешь ассистировать». Хорошенькая глазастенькая медсестра покорно кивнула. Ара пялился на нее с нескрываемым желанием. И Тимур начал опасаться, как бы он чего тут не натворил без его присмотра. Один из санитаров живо вернулся с большими кольцевыми лампами, какими раньше любили пользоваться визажисты. «Алексеич, куда аккумуляторы запасные положить, если вдруг потухнут?» «На водительское», – распорядился лекарь. Он облачился в длиннющий халат до пола и натянул толстые черные перчатки. Для образа чумного доктора не хватало только шляпы и маски с клювом. Местному хирургу было лет под 60, худой, но крепкий, с невозмутимым взглядом и стальным голосом. «Так, посторонних прошу выйти. Тут вам не театр, нечего глазеть». Тимур и Арарат покинули вахтовку. Предстояло разделиться. Бабикен оставался в заложниках, а Одинцов отправлялся на базу. «Э, брат, у меня в тумбочке 8 золотых и штук 20 орлушек. Возьми их». «Спасибо, Ара. У меня 30 кремлевок. У гуся в загашнике поскребу, но там много не будет. Ты же знаешь, он бессребреник, все равно не хватит. На пастыре надави. Других вариантов нет. Иначе бы не соглашался. Ну, давай, жду тебя». Разведчики стукнулись кулаками, и Флэш прыгнул за руль. Глаза слепались, а Головников еще предстояло решить выше крыши. Обратная дорога пролетела быстро. Уже не давило то паскудное чувство, когда рядом умирает лучший друг, и каждая секунда наполнена вашей общей болью. Ты прислушиваешься к его дыханию, боясь, что оно оборвется. Машина ползет по темному переулку, но быстрее ты ехать не можешь. Иначе вообще не доберешься до места. Одинцов чуть успокоился. Самое страшное позади. Гусь попал в руки к доктору. И пусть его оперировали почти в полевых условиях, но это все-таки помощь. Маленькое, как светлячок, предчувствие, что все будет хорошо, стало постепенно расти и крепнуть. Флэш начал издалека сигналить своим часовым, едва не снес ворота Халибали. В дом он заходить не стал, постучал аккуратно и отступил от крыльца. Супруга открыла дверь, завернувшись в плед. «Приготовь деньги, все, что есть. Я вернусь через 10 минут», – тихо сказал муж. В такие мгновения Соня не задавала лишних вопросов. Еще одно ценное качество, за которое любил ее Тимур. Ара и гость свои жилища никогда на замок не запирали. Одинцов выгреб все монеты из тумбочек и направился к пастырю. Тот еще не спал, надеясь дождаться разведчиков. И дождался. «Долго сегодня. Как склады? Нашли что-нибудь?» «Тимур, ты в норме?» «Случилось что-то?» «Да хрена всего случилось. И хорошего, и плохого. Последнего пока больше. Антоху Гусева ранили. Мы его к стадиону отвезли пулю вытащить. Теперь бабки нужны. Много бабок». «Сколько?» А лоб пастыря тут же покрылся глубокими морщинами. Флэш знал, что у председателя ёж в кармане, но сейчас был готов вытрясти из него всю душу и вырезать почку, если понадобится. Пётр Петрович аж присвистнул, услышав требуемую сумму. «Сдурели они, что ли? За 100 монет? Я им воробья в поле загоняю». «Ничего, святого людей. Спиногрызы поганые. А где клятва Гиппократа? Давай наполовину сторгуемся». «Слышь, Петрович, а ты не попутал? Они мне тогда половину гуся отдадут. Езжай и торгуйся с ними, раз ты такой коммерсант прожженный. Я этого не умею. Сказали цену? Или плати, или отваливай. Мы же не на барахолке шлепки у китайцев покупали. У меня друг в крови на руках лежал. Какой нахрен торг, твою мать, я тебя спрашиваю? Доставай казну. Считаю до 2». «Тише, Тимур, тише. Чего разошелся? Я же не отказываю». «Еще бы ты отказывал, рожа кабинетная. Сидишь тут на жопе в тепле и комфорте. А мы под пулями бегаем. Заметь, ради всех бегаем. Мы сегодня, благодаря гусю, такой хабар нашли, что эти 100 монет – копейки просто. Антоха ради него и пострадал, а ты вечного жида включаешь». Пастырь покраснел, как задница макаки. Он не терпел, когда на его авторитет посягали. Но так как разговор никто не слышал, то Петр Петрович решил, что для репутации рисков пока нет. Более того, он уже представил в мыслях, как выставить себя щедрым руководителем, которому ничего не жалко ради рядового разведчика. Просто отец и покровитель, надежа царь, твердыни, на которой держится их община. «Тимур, зря ты так». Пастырь отчитал недостающую сумму. «Неправильно, просто понял. У тебя стресс, ты на взводе. Вот держи еще плюс 5 кремлевок на внеплановые расходы. А вдруг этот доктор за бинты и тампоны еще накинет? Может, и правда зря. Не такой уж он и жлоб. Нет. Хитрит морда чиновничья. Боится просто. Насквозь я тебя вижу. Да, черт с тобой. Горбатого могила исправит. Тфу! Какая могила, баран! Нельзя о таком сейчас думать. Гуся же на столе скальпелем режут. Одинцов забрал деньги и выдавил из себя слова благодарности. Спасибо, Петрович. Жди. Стоп, вот еще какое дело. Егорыча предупреди. Пусть не спит. Работенка для него предвидится, как мы вернемся. Пусть пока инструменты приготовит. КамАЗ реанимировать надо. И снова дорога. Ночь. Гул резины по асфальту. Сколько же километров он уже накатал за жизнь? А ведь особо водить никогда не любил. И перед тачками возбужденного трепета не испытывал, как некоторые кореша. Гаражи вообще терпеть не мог. Просто жизнь в свое время заставила пойти в такси. А потом закрутилась, завертелась. Что и выпрыгнуть из этого колеса Тимур уже не мог. Хотел, но не получалось. Если бы не эпидемия, так бы и таксовал до сих пор. А тут вжух. Бойтесь своих желаний. По лицу Ары сразу стало понятно, что дела наладились. «Женюсь! Отвечаю, женюсь! Брат, это Лидочка! Богиня! Принцесса! Фея! Я таких не встречал, отвечаю! Украду ее мамы, клянусь! Мне Арсен поможет! К нам увезу и женюсь!» «Слышь, кот мартовский, завязывай со своими серенадами. Что с Антохой?» «А, гусь? Нормально, гусь. Вахтовки отдыхая, тебя ждет. Доктор сказал, повезло ему. Сантиметром бы левее и артерию перебило. Вот тогда хана. Не довезли бы даже. А так, минут 20 на все про все ушло. Вытащил, обработал, зашил. Какие-то лекарства тут написал, явных не понимаю. Соне покажешь. У нас же аптечка большая, надеюсь, найдет. А Лидочка... Это не девушка, это ангел. Кроткая, но в глазах искры. Всю душу мне распалило, как бензином». «Душу, а? Рассказывай мне. Яйца. Вот что она тебя распалила. Прям слышу, как звенят. Ромео носатый. Ладно, все равно люблю тебя, рожа небритая. И хирурга люблю. И даже козла этого часового, которому 2 золотых запошляли, тоже люблю. Я сейчас всех люблю, только никому об этом не скажу». У Флэша отлегло от сердца. Слушать влюбленное воздыхание Арарата было, конечно, тем еще испытанием, но главное, Антоха жив. Одинцов рассчитался, поблагодарил за помощь, забрал друзей и погнал обратно в Халибали. Ночка выдалась тяжелой. На базе сделали рокировку гуся на Егорыче и сразу рванули за ящером. Вместив в себя могучую фигуру Быкова, Дастер жалобно скрипнул пружинами. «Чего у вас там за история приключилась?» Пробасил Егорыч с волнением. «По дороге расскажем. Ара сегодня красноречив как никогда. Чуть ли не стихами стал человек изъясняться. Муза у него появилась. В медицинском халатике. Потеряли разведчика, нашли поэта». Тимур ехал проверенной дорогой, но все равно каждое подозрительное пятно впереди било по нервам. «Как там доктор сказал? Сантиметр в сторону, и пуля бы в артерию Антохи попала. Если еще 0,5 метра, то в голову бы мне угодило. Осталась бы Сонька одна с Надей на руках. Нет. Надо новую работу искать. Надоело это мне. Уволюсь нахрен. Труд ненормированный. Отпуска нет, оклада тоже. Командировочные не платят. Одно радует. Коллектив дружный. У нас, мародеров-разведчиков, горячий стаж. День за неделю должен считаться. Устал. Вот лето продержимся. Урожай соберем и сервис открою». За пару километров до ангаров притормозили. Одинцов взял рацию. «Ящер, прием. Как обстановка?» «Флэш, ну наконец-то! Я уж думал бы... дела, чё так долго?» «Скоро узнаешь. В ангаре чисто?» «Да, никого. В тепловизор видел только 3 собак. Я на дереве, подъезжайте». Тимур остался доволен разговором. Кодовое слово Яшка не озвучил, значит, в плен его не взяли. Хоть тут все благополучно. «Теперь на тебя вся надежда, Егорыч. Трекер не забудь вытащить». «Не учи отца, и баста!» Добродушно улыбаясь, прогудел Быков. Глубокой ночью, почти под утро, к воротам Хали-Бали подкатил дастер и бензовоз полной цистерны топлива. Трофей занял больше половины парковки во дворе базы. Пришлось несколько машин выгнать за забор. Но эти мелочи Флэш оставил разруливать другим. Скинув в санитарной избе шмотки, он, едва переступая ногами, валился в дом и через 3 минуты уснул, как убитый. Глава 15. Настя. Кондиционер в машине не работал. Хирург придвинулся ближе к открытому окошку, подставив ветерку потный лоб. Старенький солярис на механике едва полз по трассе. Кочерга не разгонялся выше 40 километров и внимательно смотрел по сторонам в поисках интересного. А интересными были люди. Чистые, здоровые люди с теплой, солоноватой и стреляющей кровью. Иногда их можно было встретить вот так, запросто ведущими по обочине. Легкая добыча, но редкая. Такая давно не попадалась. Костя уже всерьез подумывал о налете на какую-нибудь общину. Ипподромовские новый кусок земли к рукам прибрали. Учхоз аграрного универа, знаешь? Это где с Ростовского шоссе сворачиваешь в сторону Лазурного. Может, их фермеров вольнем? Нас мало, а там каждый вооружен. Если нас много станет, то и крови до хрена потребуется. Где столько взять? Вот и я об этом думаю. Хирург прищурился. Впереди вдоль трассы стояли остовы недостроенных домов. Когда-то здесь планировали новый спальный район из типовых многоэтажек, но успели начать лишь 3 высотки. На одной из них доктор заметил движение и попросил Костю подъехать ближе. На балконной плите 10-го этажа застыла одинокая женская фигура. Незнакомка смотрела вниз, маленькими шажками приближаясь к краю. «Еще одна прыгунья!» Равнодушно процедил Костя. Хирург молча наблюдал за робкими движениями девушки. В них не было решительности. Она еще колебалась. Инстинкт самосохранения пытался удержать от рокового шага, но другая, более мощная сила толкала ее вперед. Ших-ших-ших! Шуркали подошвы по бетонному основанию. Ветер трепал волосы и заставлял и без того отчаявшиеся глаза слезиться еще сильнее. Язык коснулся пересохшего неба. Девушка проглотила вязкую слюну и в горле кольнуло, как во время ангины. Зубы заныли от страха. Чем ближе несчастная подходила к обрыву, тем обреченнее становился ее взгляд. «Останови, я выйду». «Нахрена? Пусть прыгает, позырим!» Кочерга сбавил скорость и медленно подкатился к роковому месту. «Костя, тормози, не зли меня». «Ты поближе глянуть хочешь? Или отговорить ее? Брось! Вот сдалась тебе эта баба! Она все равно себя кончит. Не она, а так клещи. Ясно же, что не от хорошей жизни туда полезла». «Костя, ржавое твое оружие. Сейчас скальпелем по шее получишь». Двигатель Солярис отдернулся и заглох. «Грёбаное сцепление. Подшаманить надо». Выругался кочерга, переключаясь на нейтральную передачу. Доктор слышал его ворчание за спиной, но уже не обращал внимания. Все его мысли занимала теперь только эта смертница. Хирург спешно поднимался по бетонной лестнице без перил, сам не зная, зачем ему сдалась незнакомка. Но он привык доверять интуиции, а та твердила «надо». На верхнем 10-м этаже в разные стороны торчали ржавые штыри арматуры. Незаконченные стены навеки застыли в тисках опалубки. Девушка услышала шорох и обернулась. На ее щеке алела ссадина, а в волосах проглядывала запекшаяся кровь. «Нет, уйдите! Я сейчас прыгну!» Доктор успел приблизиться на 2 шага и остановился, чтобы не провоцировать. «Подожди. Прыгнуть – дело нехитрое. Есть такая поговорка – фарш нельзя прокрутить обратно в мясо. Ты из-за пятен, да? Это дело поправимое. Я знаю средства. Я многим уже помог». «Вы все врете. Вы ничего не знаете!» Незнакомка сорвалась на крик. Накопившаяся боль фонтаном хлынула наружу, как из лопнувшей трубы. «Это так, но средства есть. Правда есть. Пойдем со мной. А если вдруг не поможет, ты всегда успеешь вернуться сюда». Пятки коснулись края. Один порыв ветра мог скинуть ее на землю. Однако слова этого странного худого человека в розовой рубашке Пола как крючком удерживали девушку на месте. «Какое средство? О чем он? Он ничего не знает. Не видел его зубы. Не чувствовал вонючее дыхание. Не ощущал эту мерзкую плоть внутри себя. Эх, как больно. Как мне было больно. Я хочу все это закончить. Не чувствовать больше ничего. Зачем он пришел? Почему он не отпускает меня? Зубы. Опять эти железные зубы. Я вижу их каждый раз, когда закрываю глаза. Слышу их стук и скрежет. Настя смотрела на хирурга безумными глазами. Она улетела. Улетела мыслями в тот недавний ужасный день, когда потрошители убили ее дядю и тетю. Шаман отпустил юную пленницу. Но после того, что он с ней сделал, Насте хотелось умереть. Она не смогла утопиться, застрелиться было нечем, поэтому решила сброситься. И почти получилось. Но тут пришел он и дал надежду. Первый человек, который сам протянул